Глава 20. Я не полный дебилоид и прекрасно отдавал себе отчет в том, что желание дать в рожу продюсеру своего же шоу — мега хреновая идея. Ронни — это не мои понимающие братья-придурки, что поймают от тебя в челюсть, а в ответ поприветствуют твою печень. И никто ни на кого зла держать не будет, потому как, да чё такого-то подумаешь? Сегодня у тебя день не задался и нужно пар выпустить. Завтра еще у кого-то, все же свои. И от тебя стерпят, когда видно же, что пипец как прет, и тебе мозги вправят. И за тебя, кому хочешь, горло порвут, и ты за них. А вот Ронни у нас, конечно, типа в доску свой тоже, но это другой уровень. Я минут 10 тусил туда-сюда по коридору, прислушиваясь, ой, бля, да в жопу, откровенно подслушивая, что там происходит за дверью. Потому что это моя чертова кошка, змея, ну, в смысле, невеста. И доставать ее можно исключительно мне. Тем более в долгу Кэти никогда не остается. А всяким там демонякам крашеным следует отвалить. Это что еще за нахер? Значит, женюсь на ней я, а в комнате ее на ночь глядя. Да еще когда она в таком состоянии, трется он. Не, хорош. Время для позднего визита в рамках приличий вышло. И при всех доводах разума о том, насколько поганая идея бить морду начальству, тем самым кусая кормящую руку, я бы к этому самому разуму не прислушался, если бы застал Кэтрин опять в слезах. Но потому как перед глазами уже чуток все красноватым поддернулось, и кулаки откровенно чесались. В непосредственной близости к моей голубоглазке они у меня прям стабильно чешутся. Аллергия, сука, видно, на членоносцев рядом с ней. Но Кэтрин не плакала, не, она даже улыбалась и вполне себе бодро. Да, ресницы еще мокрые, слипшиеся в забавные стрелочки, которые захотелось потрогать губами. Нос вон красный шмыгает, но улыбится чему-то и той уязвимости, хрупкости во взгляде, что были в первый момент, как не бывало. И почувствовал я себя от этого по-идиотски. Спаситель, бля, который никому тут, походу, никуда не вперся. Пришел, припозорился и давай, вали уже во свояси. Ну, пойду я тогда. Проворчал, поворачиваясь вслед технично рассосавшемуся в момент продюсеру. Вот только было что-то там бесяще щебетало и уже нет. Демон, он демон и есть. «Спокоен, Салливан, дверь закрой», — велела Кэтрин. «И тон такой, мой член прямо сразу на него что-то легавое в стойку вскинулся. Хороший тон, самый правильный». «С какой стороны?» — на всякий пожарный уточнил я, оглядываясь через плечо. «А тебе с какой хотелось бы?» «Что услышал я вместо ее вопроса? Как насчет потрахаться? Вот что!» «А что на такое может и должен отвечать любой мужик в своем уме, у которого все работает исправно?» «Да, мэм, в какой позе начать предпочитаете?» И дверь я закрыл изнутри, еще и запер, повернулся Кэтрин, которая взялась расстегивать блузку у себя на груди. «У меня условие», — брякнул и сам от себя охренел. «Как и мой член, что возмущенно дернулся за молнией». «Мог бы завопил, ты чё творишь, засранец, какие к херам условия женщине, пока я еще не внутри?» «Но знаете что? Я вообще-то уже несколько часов новая версия Дизеля, который думает не только нижней головой, но в смысле ее слово не решающее». Руки Кэти не остановились, и между полами оказалась, ах, роскошная ложбинка и белое кружево, которая оттеняла ее вкусно-сливочную кожу. Я сглотнул, ладно, не решающее на постоянной основе. «Слушаю». Нисколько не разозлилась моя змеючка. Не послала сходу, пуля просвистела мимо, я сегодня везунчик. «Ты не прогонишь меня сразу, как закончим, я буду спать здесь». «Кто здесь мужик? Я». «А ты поспать надеешься?» Усмехнулась моя голубоглазка и распахнула блузку окончательно. Мне стало тяжко дышать, вдарила жажда и, высушивая глотку, в паху потянула, будто она мне уже яйца своей ручкой нежной, но сильной по-хозяйски сжала. «А?» — «О чем там мы? Да похрен уже. Время стоять столбом, давая девочкам делать мою любимую работу, прошло. Если тебе вдруг обломился подарок, то какого черта стоять и ждать, когда он сам себя развернет? Сделать все собственноручно — это ведь тоже изрядный кусок кайфа». Сдернул через голову свою рубашку вместе с футболкой, зашвырнул куда-то и подхватил Кэтрин под задницу. Поднял повыше, утыкаясь довольной мордой между двух ароматных полушарий. «Кайф!» — пробормотал одновременно, меся жадными лапами ее ягодицы, от которых меня прям торкает всерьез постоянно. Шагнув в кровать, и завалил мою злючку, вытягиваясь сверху сам. Кэтрин буквально вмяла свои пальцы в кожу моей головы и шеи, и я замычал, тащась от этого. Прям сильно я подсел на ее манеру трогать меня. Не просто гладит, а делает любое прикосновение основательным. Ни малейшего контакта пропустить не позволяющим. Кладет на тебя кисть, вроде изящную, пальцы тоненькие. Но ощущается это таким мое сейчас загребущим давлением. «Дай хоть юбку сниму, а то опять ей!» Пробормотала Кэтрин и облизала мое ухо. А меня тряхнуло, прострелило от макушки до копчика, заставив толкнуться в ее живот. «Бля, хорошо-то как! А я не тороплюсь никуда сегодня!» Ответил ей ворчанием и вернул любезность. Натянул чуть волосы, вынуждая откинуть голову, и прошелся языком и самую малость зубами по линии подбородка. Кэтрин охнула и заерзала подо мной. «Да, детка, я уже заметила, что ты такое любишь. Без хоть капли остроты тебе не то. И что-то возражений по поводу нашей совместной ночевки не услышал. А что не запрещено, как говорится, а уж то, что разок разрешено, попробуй потом отмени. Что, мой ковбой сегодня объелся и потому ленив и медлителен?» Подразнила языкатая засранка и провела вдоль моего позвоночника, легонько царапая. Я зашипел, стискивая зубы и чувствуя, что мое терпение вмиг истончилось до прозрачности. «Может, ну его. Разок сейчас по-быстрому, а потом и потискаться, и полоскаться всласть. Проблема только в том, что с Кэтрин хрен угадаешь, какой потом тебя ждет. Так что работаем основательно и сразу начисто. Твой, как ты правильно заметила, ковбой, отменно подкрепился и полон сил, как никогда. И все их намерен оставить в тебе». Ответить ей я уже не дал, поймал оба запястья, фиксируя над нашими головами, и втянул в глубокий долгий поцелуй. Крышка моей черепушки открылась, запуская в загудевшую башку сквозняк. Он вымел оттуда все к чертовой матери. Мозги в дальнейшем действии нахрен не сдались. Зацеловал колючку до того, что она вся подо мной уже гнулась и извивалась, силясь выдрать руки из моего захвата. Глаза пьяные, губы опухшие, воздух хватает краткими вдохами, всхлипами, как только я отрываюсь и позволяю. Сроду красивее ничего не видал. Я и сам, одуревший, шатает изнутри всего, швыряет, как на волнах. То похотью придушит так, что не в моготу, то сожмется все от хрен знает нежности. Да так, что обмираю весь, точно как в детстве на качеле, когда она вниз падает. Прет, как вдрызг набравшегося. А ведь ничего еще не начиналось толком. Только наши рты, вкусы, стоны и тела, что гнутся, трутся. А мне пиздец уже еще чуть и кончу. «Детка, а как же меня вставляет от тебя?» «Ну так, может, уже и ты мне вставишь, Салливан, реально сил нет». «Все будет, как...» Отпустив ее руки, я оперся на локти, съехал ниже, накрыл ее груди и сжал. Утыкаясь снова и потираясь лицом, замычав с ней в унисон, ее удовольствие прямиком в меня. Белое кружево мигом увлажнилось от моих поцелуев. Темные острые соски рвались пробить его насквозь, чтобы нырнуть мне в рот без всяких преград. А я ласкал, прикусывал, обсасывал, дул, не в силах наиграться. Наесться реакцией Кэтрин на это. Она причитала уже что-то невнятное, давила на затылок, требуя больше. И в следующее мгновение толкала в лоб, силясь остановить. Царапала плечи, изгибалась, чуть не сбрасывая меня с себя. пыталась обвить ногами, чтобы усилить трение. Но чертова юбка сковывала ее, и она принималась мотать головой и сучить пятками по простыням. У меня давно уже в паху все окаменело, узлами связало, тело не тряслось даже. Оно гудело каждой клеткой, как оголенный провод под мощным током. Я бы 100% спустил уже, если бы пару раз столкнулся ей навстречу. Но меня так перло от ее чувствительности, что остановиться, не познав, где же для нее грань в этом, просто не мог. Она кончит так, если я продолжу. «Боже, боже, боже, Рон, я тебя убью!» Дошла, видно, до дна своего терпения Кэтрин и взбрыкнула подо мной, таки сбросив с себя. «За душу просто!» И тут же дернула свою юбку вверх и оседлала, наложив ладони на шею, приводя свою угрозу в жизнь. Растрепанное лицо пылает возбуждением и злостью. «Лучше отомсти по-настоящему!» Ухмыльнулся я и стянул белые чашечки, освобождая, наконец, изрядно истерзанную мною грудь. «От уж не сомневайся, но никак не раньше!» Отпустив горло, Кэтрин поднялась на коленях и дернула мой ремень. «Чем ты действительно озаботишься звукоизоляцией комнаты? Уж больно ты горластый бываешь!» «Ну давай, Салливан, расстегни эти хреновы болты, достань член!» И она наклонилась, потянувшись к тумбочке, за пережившими наше прошлое столкновение презервативами. И я, конечно, повел себя как послушный парень, но и возможности еще разок присосаться к ее оказавшемуся у самого моего лица соску не упустил. «Ну гад же ты!» Простонала Кэти, отшатнувшись. Вскочила на ноги, не сводя глаз с того, как я расчехлялся, стянула юбку сразу с трусиками, щелкнула застежкой лифчика. Я только разок прошелся по ее обнаженному телу взглядом и тут же шипением стиснул свой ствол у основания, переживая жгучую, гнущую поясницу волну. «Облажаюсь однозначно, доигрался, бля!» «О, так тебе и надо!» Задыхаясь, проворчала Кэти, разодрав зубами серебристую упаковку. Оседлала мои колени и потянулась упаковать в латекс. «Нет, нет, давай сам!» Просипел я, понимая, до чего довел обоих, себя уж точно. «Мне, может, за льдом смотаться?» Подмигнула засранка и облизнулась, глядя, как я раскатываю защиту по стволу. «Облизнулась, зараза!» Я уже не смог скрыть реакции, поясницу прогнула, затылком треснул по подушке. «Детка, я... Вот как ей сказать, что еще пару секунд, я реально облажаюсь?» Кэтрин встала на коленях над моими бедрами, а я уставился ей между ног, смиряясь с неизбежным позором. «Залежу вину, не страшно. Не дергайся, Салливан, мне тоже много не надо, довел чертяка такой». Она направила меня в себя и медленно опустилась под наш общий протяжный стон. Меня жаром по мере погружения залило по самую макушку. Вцепился в ее бедра, не давая шевельнуться и скрипя зубами. И так уже так охерительно хорошо, что не в моготу почти. Одними этими сжатиями внутренних мышц в бошку мне прямыми попаданиями херачит так, что чудо, что она не отрывается. «Кэти, Кэти, котенок мой!» Пробормотал, чувствуя, что слепну просто от вида того, как она прогнулась на мне. Откинула голову и двинула бедрами. Слепну от вида и ошалеваю от ощущений. «Давай, детка, сделай себе хорошо. Женщина сверху не моя любимая позиция. Но, видно, дело все как раз в женщине». Меня перло от вида Кэти, скачущей на мне. От осознания, что она сейчас полностью погружена в погоню за своим удовольствием, позволяя мне следовать за собой, разрешая видеть все нюансы того, как она поднимается за ним. Глаза закрыты, лоб нахмурен, рвано хватает воздух, в себе стискивает все сильнее. Внутри все жарче, а темп убивает своей неторопливостью. Я будто подвешен за нервы резинки над адовой пропастью полной огня. В нее, в тесноту, в жару, и вот-вот почти сейчас сгорю. Из нее и падаю, взлетаю, откатываясь назад. И такая мука, кайф раз за разом. В легких чистое пламя, позвоночник, раскаленный штырь в глазах пелена. Мышцы жжет от необходимости держать, держать себя на этой острой грани. И вот оно, рваные стоны становятся вскриками. Ногти впиваются в мою грудь, Кэти мелко затрясло, а меня следом взорвало. Повалил на себя, уткнувшись лицом в изгиб ее шеи, толкаясь в нее, насаживая на себя по-зверски просто, прорываясь сквозь ее оргазм в свой. Колбасила адски, разносила прям в пыль. Нет, так люди не кончают. Так они нахер умирают от выстрела в голову. Охереть! Эй, да, судя по стуку в стену, нам срочно нужно что-то делать со звукоизоляцией.